пройдет, подожди еще. Ведь знаешь, время лечит. Жизнь трудна, но сделай первый шаг. Улыбнись судьбе, и знаешь, станет легче. Все пройдет, скоро все пройдет. Подожди еще, ведь знаешь, время лечит. Жизнь трудна, но сделай первый шаг. Улыбнись судьбе, и знаешь, станет легче. Все пройдет, все пройдет. Yeah.